Вина. Громгил Горм, король Ванстерланда, самый кровавый сын матери войны, ломатель мечей и создатель сирот, вошел в зал богов со своим министром и 10 самыми опытными воинами за спиной. Огромная кисть левой руки покоилась на рукояти огромного меча. Ярви отметил, что на его тяжелых плечах лежал новый белый мех, на огромном указательном пальце был новый камень, и трижды обернутая вокруг его шеи цепь удлинилась на несколько наверший. Очевидно, это были напоминания о кровавой прогулке по Гетланду по приглашению Ярви, украденные у невинных вместе с их жизнями. Но когда Горм вошел через покрытые рубцами двери в дом своего врага, шире всего была его улыбка. Улыбка завоевателя, который видит, что все его планы созрели, все его враги повержены, и на всех игральных костях выпали его числа. Улыбка человека, сильно любимого богами. Затем, когда он увидел Ярви, стоящего на ступенях помоста между своей матерью и матерью Гандринг, его улыбка поблекла. А когда он увидел, кто сидит на черном стуле, она полностью исчезла. Он неуверенно замер в центре широкого пола над пятном, где кровь Адема все еще была в щелях между камнями, окруженный со всех сторон сердитой знатью Гетланда. Потом он почесал голову и сказал: «Это не тот король, которого мы ожидали». «Многие могут так сказать», — сказал Ярви. «Но он законный, как бы то ни было. Король Утил, мой старший дядя, вернулся». «Утил», — прошипела сквозь зубы мать Скайр. «Гордый гетлингец! Я еще подумала, что знаю это лицо». «Ты могла бы об этом упомянуть». Горм хмуро посмотрел вокруг на собравшихся воинов и их жен, ключи и пряжки мерцали в тенях, и тяжело вздохнул. «У меня нехорошее чувство, что ты не будешь преклонять передо мной колено, как мой вассал». «Я много времени провел на коленях». Утил встал, все еще баюкая свой меч в руках. Тот же самый простой меч, который он взял на кренящейся палубе Южного Ветра и отполировал так, что клинок сверкал, словно лунный свет на холодном море. «Если кто-то и склонит колени, то это должен быть ты. Ты стоишь на моей земле, в моем зале, перед моим стулом». Горм поднял кончики сапог и посмотрел на них. «Похоже на то. Но у меня всегда суставы плохо гнулись. Вынужден отказаться». «Жаль. Возможно, я смогу размять тебя своим мечом, когда навещу летом в Вульсгарде». Лицо Горма посуровило. «О, я могу гарантировать теплый прием любому гетландцу, кто пересечет границу». «А зачем тогда ждать лета?» Утил спустился по ступеням и встал на нижний, так что глядел прямо Горму в лицо. «Сразись со мной сейчас». Уголок глаза Горма дернулся, и его щека задрожала. Ярви увидел, что его покрытые шрамами суставы пальцев побелели на рукояти меча. Взгляды его воинов метались по залу, а люди Гетланда нахмурились еще сильнее. «Тебе следовало бы знать, что мать война дохнула на меня в колыбели», — проворчал король Ванстерланда. «Было предсказано, что ни один мужчина не сможет меня убить». «Так сразись со мной, пес!» — взревел Утил. Эхо заметалось по залу, и все затаили дыхание, словно оно было последним. Ярви подумал, увидят ли они, как второй король за день умрет в зале богов. И он не стал бы ставить на то, кто это будет. Затем мать Скайр мягко положила тонкую руку на кулак Горма. «Боги охраняют тех, кто охраняет себя сам», — прошептала она. Король Ванстерланда глубоко вздохнул. Его плечи расслабились, он оторвал пальцы от меча и мягко запустил их в свою бороду. «Этот новый король весьма грубый», — сказал он. «Так и есть», — сказала мать Скайр. «Разве ты не учила его дипломатии, мать Гандринг?» Старый министр сурово смотрел на них со своего места позади черного стула. «Учила. А еще тому, кто ее заслуживает». «Полагаю, она имеет в виду, что мы не заслуживаем», — сказал Горм. «Приму это как факт», — ответила мать Скайр. «И нахожу ее также грубой». «Так ты выполняешь сделку, принц Ярви?» Этот зал, полный знати, однажды выстраивался в очередь, чтобы поцеловать руку Ярви. Теперь они выглядели так, будто с удовольствием выстроились бы в очередь, чтобы перерезать ему глотку. Он пожал плечами. «Я больше не принц, и я выполнил все, что мог. Никто не мог предвидеть такой поворот событий». «Таковы уж события», — сказала мать Скайр. «Никогда не текут по канаве, которую для них выкопаешь». «Значит, ты не будешь со мной драться?» — спросил Утил. «Чего ты такой кровожадный?» Горм выпятил нижнюю губу. «Ты в этом деле новичок, но ты узнаешь, что король — это не только убийца. Давай отдадим этот год отцу миру, потерпим в соответствии с пожеланием Верховного Короля в Скекенхаусе и раскроем кулаки в ладони. А летом, возможно, на земле, которая лучше мне подходит, испытаешь дыхание матери войны». Он повернулся и в сопровождении министра и воинов зашагал к двери. «Благодарю вас за обворожительное гостеприимство, гетландцы! Вы обо мне еще услышите!» Он задержался на миг на пороге, огромный черный силуэт на фоне дневного света. «И в этот день я буду говорить громом!» Двери зала богов захлопнулись за ними. «Возможно, придет время, когда мы пожалеем, что не убили его сегодня», — пробормотала мать Ярви. «Время каждого приходит», — сказал Утил, опускаясь на черный стул, качая меч в руках. Он как-то неудобно сидел на этом стуле, сгорбившись и свободно, что у Ярви никогда не получалось. «И у нас есть другие заботы». Глаза короля уставились на Ярви, такие же яркие, какими они были в тот день, когда они встретились на Южном Ветре. «Племянник, бывший принц, бывший король, а теперь...» «Ничто», — сказал Ярви, поднимая подбородок. Утил едва заметно и грустно улыбнулся. Проблеск человека, с которым Ярви тащился через льды, с которым делил последнюю корку, вместе с которым смотрел в лицо смерти. Лишь проблеск, а затем лицо короля снова стало острым, как меч, и твердым, как топор. «Ты заключил соглашение с Громгилгормом», — сказал он, и по залу раздались сердитые бормотания. Как всегда говорила мать Гандринг, мудрый король всегда найдет, кого обвинить. «Ты позвал нашего злейшего врага, чтобы сеять огонь и убийство по всему Гетланду». Вряд ли Ярви мог это отрицать, даже если бы отрицания могли быть услышаны в нарастающей ярости зала богов. «Хорошие люди умерли. Какую цену требует за это закон, а, мать Гандринг?» Министр посмотрел на короля, потом на своего старого ученика, и Ярви почувствовал, как рука матери крепко сжимает его руку, поскольку они оба знали ответ. «Смерть, мой король», — прохрипела мать Гандринг, и, казалось, она упадет на свой посох. «Или изгнание, по меньшей мере». «Смерть!» — проскрипел женский голос откуда-то из темноты, и резкое эхо постепенно превратилось в тишину, каменную, как в гробнице. Ярви прежде встречал смерть. Много раз она открывала перед ним последнюю дверь, и он до сих пор отбрасывал тень. Хотя ему было далеко не уютно в ее холодном присутствии, но, как это бывает со многими вещами, он привык, практикуясь. По крайней мере, в этот раз, хотя его сердце гулко билось и во рту было кисло, он встретил ее стоя, и его голос чисто звенел. «Я совершил ошибку!» — крикнул Ярви. «Я много их совершил, я знаю, но я поклялся! Я поклялся перед богами!» «Клятвой солнца и клятвой луны! Я не видел иного способа ее исполнить! Отомстить за убийство моего отца и брата! Согнать предателя Адема с черного стула! И хотя я сожалею о пролитой крови, но благодаря благосклонности богов...» Ярви посмотрел на них, а затем униженно опустился на пол, раскинув руки в повиновении. «Законный король вернулся!» Утил хмуро посмотрел на свою руку, пальцы которой лежали на металле черного стула. Небольшое напоминание, что он должен Ярви, не могло сильно навредить. Снова пошло сердитое бормотание, усилилось и нарастало, пока Утил не поднял руку, требуя тишины. «Правда, что на этот путь тебя поставил Адем», — сказал он. «Его вина больше твоей, и ты уже принес ему кару. У тебя есть причины, по которым ты это сделал, и я думаю, что здесь было довольно смертей. Твоя правосудию не послужит». Ярви, не поднимая головы, сглотнул от облегчения. Несмотря на трудности последних месяцев, ему нравилось быть живым. Это ему нравилось больше, чем когда-либо. «Но должна быть расплата». Казалось, в глазах Утила была печаль. «Мне жаль, правда жаль. Но твоим приговором должно быть изгнание. поскольку тот, кто однажды сидел на черном стуле, всегда будет искать способы потребовать его обратно». «Мне он не казался таким уж удобным». Ярви поднялся на ступеньку на подмост. Он знал, что должен сделать. Он знал это с тех пор, как умер Адем, и Ярви увидел над ним лицо отца мира. В изгнании была даже некая привлекательность. Не владеть ничем, быть кем угодно. Но он достаточно скитался. Это был его дом, и он никуда не уйдет. «Я никогда не желал черный стул. Никогда не ожидал его». Ярви поднял левую руку и потряс ей так, чтобы палец покачался вперед-назад. «Никто не видел во мне короля, и прежде всего я сам». В тишине он встал на колени. «Я предлагаю другое решение». Утил прищурился, и Ярви помолился отцу миру, чтобы его дядя искал способ помиловать его. «Тогда говори. Позвольте мне сделать то, что лучше для Гетланда. Позвольте мне навсегда отказаться от прав на ваш стул. Позвольте мне пройти испытание министра, что я и собирался сделать до смерти отца. Позвольте отказаться от всех титулов и владений, и пусть моей семьей будет министерство. Мое место здесь, в зале богов. Не на черном стуле, но рядом с ним. Проявите свое величие через милосердие, мой король, и позвольте мне искупить свои ошибки верной службой вам и своей земле». Утил, хмурясь, медленно откинулся назад, и тишина тянулась. Наконец, король наклонился к своему министру. «Что вы на это скажете, мать Гандринг?» «Решение, от которого улыбнется отец мир», — проговорила она. «Я всегда верила, что из Ярви получится отличный министр. Я все еще в это верю. Он доказал, что он весьма хитроумный человек». «В это я тоже верю». Но Утил все еще медлил и размышлял, потирая острую челюсть. Тогда мать отпустила руку Ярви и бросилась к черному стулу. Шлейф ее красного платья растекся по ступеням, когда она встала на колени у ног Утила. «Великий король милосерден», — проговорила она. «Прошу, мой король, позвольте моему единственному сыну остаться». Утил пошевелился, открыл рот, но слов не прозвучало. Возможно, он и был бесстрашным перед Громгилгормом, но перед матерью Ярви он трепетал. «Когда-то мы были нареченными», — сказала она. Сейчас один глубокий вздох прозвучал бы в зале богов как гром, но все затаили дыхание. «Вас считали мертвым, но боги вернули вас на законное место». Она мягко положила свою руку на его руку, покрытую шрамами, которая лежала на ручке черного стула, и Утил посмотрел ей в лицо. «Больше всего я желаю, чтобы тот обет был исполнен». Мать Гандринг придвинулась ближе и громко сказала. «Верховный король неоднократно предлагал Лайтлин брачный союз. Он воспримет это весьма враждебно». Утил не смотрел на нее. Его голос был грубым. «Наши обеты старше предложения Верховного короля на 20 лет». «Но только сегодня праматерь Вексен прислала очередного орла». «Праматерь Вексен сидит на черном стуле, или я?» Утил, наконец, повернул свои яркие глаза к министру. «Вы». Мать Гандринг опустила свои глаза в пол. Мудрый министр убеждает, льстит, доказывает, советует, и мудрый министр повинуется. «Тогда отправьте птицу обратно праматери Вексен с приглашением на нашу свадьбу». Утил повернул руку и взял руку матери Ярви своей загрубелой ладонью, принявшей форму плашки, которой он драил палубу. «Ты будешь носить ключ от моей сокровищницы, Лайтлин, и будешь решать вопросы, в которых, как ты уже доказала, ты весьма способна». «Охотно», — сказала мать Ярви. «А мой сын?» Король Утил довольно долго смотрел на Ярви, затем кивнул. «Он займет место ученика матери Гандринг». В этот миг он выглядел одновременно сурово и милосердно. Ярви выдохнул. «Наконец, у Гетланда есть король, которым будут гордиться», — сказал он. «Я буду каждый день благодарить мать моря за то, что она вернула вас из глубин». Он встал и последовал к дверям, куда ушел Громгилгорм. Он улыбался в ответ на насмешки, колкости и бормотания. И вместо того, чтобы по старой привычке спрятать свою сохшую руку в рукав, он гордо ей качал. После вульсгарских загонов для рабов, мучений хлыста Тригга, холода и голода бездорожных льдов, презрение дураков было нетрудно снести. С небольшой помощью двух его матерей, несомненно, у каждой были на то свои причины, Ярви вышел из зала богов живым. Снова увечный изгой, связанный с министерством. Где и было его место. Он прошел полный круг, но отправился он мальчиком, а вернулся мужчиной. Мертвых сложили на холодные плиты в холодном погребе под скалой. Ярви не хотел их считать. Достаточно. Таким было их число. Урожай его тщательно посеянных планов. Последствия поспешно принесенной клятвы. Никаких лиц, лишь саваны, заостренные на носу, на подбородке, на ступнях. Не было способа отличить наемников матери от почетных воинов Гетланда. Возможно, когда они прошли через последнюю дверь, разницы уже нет. Хотя Ярви знал, какое тело принадлежало Джоду, его другу, его напарнику по веслу. Человеку, который прошел весь путь через снега, чтобы последовать за ним. Чей тихий голос бормотал «Один взмах за раз», когда он хныкал над веслом. Который принял бой Ярви как свой собственный, хотя и не был бойцом. Рядом с ним, положив стиснутые кулаки на плиту, стояла Сумаэль. Ее темное лицо освещалось с одной стороны светом единственной дрожащей свечки. «Твоя мать нашла мне место на корабле», — сказала она, не глядя вверх. Непривычно было слышать здесь ее тихий голос. «Хорошие штурманы всегда нужны», — сказал Ярви. «Видят боги, он нанял бы кого-нибудь, кто мог бы указать ему путь». «На рассвете мы отправляемся в Скекенхаус, а потом дальше». «Домой?» — спросил он. Сумаэль закрыла глаза, кивнула, и слабая улыбка появилась в уголке ее рта со шрамом. «Домой». Когда Ярви увидел ее впервые, он и не подумал, что она симпатичная, но теперь она казалась прекрасной. Настолько, что он не мог отвести взгляд. «А ты не думала, что, может быть, ты могла бы остаться?» Ярви ненавидел себя даже за то, что спросил. За то, что заставил ее отказать ему. В любом случае, он был связан с министерством. Ему было нечего ей предложить. И между ними лежало тело Джода, барьер, который нельзя было пересечь. «Мне надо ехать», — сказала она. «Я едва могу вспомнить, кем я была». Он мог бы сказать то же самое. «Важно лишь то, кто ты теперь». «Я едва знаю и это. Кроме того, Джод нес меня через снег». Ее рука дернулась к савану, но, к облегчению Ярви, она его не тронула. «Меньшее, что я могу сделать, это отвезти его останки. Я оставлю их в его деревне, возможно, даже попью из того колодца. Попью за нас обоих». Она сглотнула, и в этот миг по какой-то причине Ярви почувствовал нарастающий гнев. «Как пропустить самую вкусную воду в...» «Он решил остаться», — резко сказал Ярви. Сумаэль медленно кивнула, не поднимая глаз. «Как и все мы». «Я не заставлял его!» «Нет». «Ты могла бы уйти и забрать его, если бы настаивала сильнее». Теперь она посмотрела вверх, но без следа гнева, которого он заслуживал. В ее взгляде была лишь вина. «Ты прав. Это будет моей ношей». Ярви посмотрел прочь, и внезапно на его глаза навернулись слезы. Совершен ряд поступков, принято решение, и каждое казалось меньшим злом, но каким-то образом они привели его сюда. Может ли хоть для кого-то это быть большим благом? «Ты меня не ненавидишь?» — прошептал он. «Я потеряла одного друга и не собираюсь отталкивать другого». Она мягко положила руку ему на плечо. «И я не очень хорошо завожу новых». Он положил свою руку поверх, желая, чтобы он мог там ее задержать. Удивительно, но никогда не знаешь, насколько сильно чего-то хочешь, пока не поймешь, что не можешь этого получить. «Ты не винишь меня?» — прошептал он. «Зачем мне это?» Она в последний раз его сжала и затем отпустила. «Лучше, если ты сам этим займешься».